принцесса. Сначала Америка не знала, что я, Маша Раевская, принцесса. Мы с Америкой не сошлись во мнениях обо мне. Потом Америка мне долго доказывала, что я не принцесса. Самое лучшее на свете местечко для принцесс — Питер. Но ты же питерская принцесса, не американская, книжку вот написала. За свою книжку не беспокойся, я ее издам. Красивые обложки. И не забудь мне критику прикупить, как Гарику. Я тоже очень ранимая. Боба вытащил из тумбочки тоненькую книжицу в картонной обложке. «Смотри, что у меня хранится. Пустынники, поэма крученых, твердый знак. Мне когда-то давно отдал Антон. Я думала, она потерялась. Давай гадать». Маша открыла на удачу и прочитала. «Забыл повеситься, лечу Америку». А знаешь, я бы тоже уже улетела в Америку. Из Бобиного кармана раздались звуки турецкого марша. «Извини, это важный звонок», — сказал Боба, нажав отбой. «У меня там неприятности». «Платежки», — понимающе сказала Маша. «Платежки», — также рассеянно подтвердил Боба, будто не совсем понял смысл произнесенного им слова. «Надо ехать». «Поедешь со мной или останешься спать?» «Поеду. В Америку». И ночь как раз закончилась. Америка по дороге. Из Северской в Питер ехать мимо аэропорта. «Правда хочешь в Америку?» Они с Машей всегда понимали друг друга без слов. И ночь как раз кончилась. Маша кивнула. «Я уже... побыла принцессой». Маша летела в Америку самым ранним утренним рейсом и вспоминала, как однажды ночью окончательно убедила себя в полной нелепости поездки в Питер, а утром помчалась заказывать билет, опасаясь, что может передумать, и тогда ее все уже никогда не будет хорошо. Затем она опять некоторое время никуда не собиралась, теперь уже точно не собиралась. Затем выкупила билет, усевшись на лавочке в агентстве, прочитала в билете место назначения Санкт-Петербург. Оглянувшись, быстро поцеловала счастливая Санкт-Петербург, подумала, какие правильные слова, мне назначено в Питер. И сразу по-настоящему поняла, что все это глупости, и никуда она не полетит. Она закрыла глаза и принялась думать об очень приятном и просто приятном. Так что сначала, приятное или очень приятное? Очень-очень приятное — это Костя. Он будет целовать Машу. Счастливо приговаривая, девочка моя любимая приехала, не разлюбила, не бросила своего старого дядю Федора. А у меня для тебя кое-что есть, скажет Маша. Свет горит в моем окошке. На окошке чашка с ложкой, блюдце, вазочки конфеты, две забытые газеты, банка с медом, чайник с чаем. Я тебя не замечаю. Ты не смотришь на меня. Вот уже 4 дня. У окошка стул с подушкой. Над окошком спит звезда. Я скажу тебе, послушай. Ты ответишь тихо. Да. Я скажу в такую стужу. Я скажу в такой мороз. Кот болеет, пес простужен, попугай повесил нос. Для чего тебе свобода? За окошком непогода. Все дороги занесло, выпьем вместе чаю с медом. Ведь в такое время года страшно растерять тепло. «Это правда, принцесса?» — спросит дядя Федор. «Теперь просто приятное. Приятно точно знать, что она питерская принцесса.